«Хай, Йосихара-сан», — поклонился тот. «Что скажете, господа, у вас есть какие-то замечания по проекту?» — обратился Йосихара к своим замам. Один из них тут же ответил, что замечаний нет, а вот второй, Судзухико Кадакава, оторвал взгляд от своего ноутбука и внимательно посмотрел сначала на Юкару, а потом перевел взгляд на своего шефа. «Боюсь, первыми мы уже не будем в этом направлении», — покачал головой он. «Что вы имеете в виду, Кадакава-сан?» — насторожился начальник управления, а Юкару предательски сжалось сердце, в предчувствии неприятностей. Некий Кирико Кири вчера начал выкладывать на сайте Pixiv мангу «Мастера мечей онлайн», где как раз действие в игре идет. У первых глав манги уже более 200 тысяч просмотров, 3 с лишним тысячи лайков и свыше 2000 комментариев. И это только начало. Популярность растет, и манга не сходит с первой страницы сайта. «Вы что-нибудь слышали про нее, Тануки-сан?» — строго посмотрел он на Юкару, на которого вдруг накатила такая слабость, что он чуть в обморок не грохнулся, и смог лишь отрицательно помотать головой. «Ну, будем считать, что одна и та же идея пришла почти в одно и то же время двум разным людям. Такое тоже бывает», — холодно улыбнулся Кадакава. «В конце концов, манги у вас и правда разные, и обе они должны выйти в нашем издательстве». Хлопнул ладонью по столу Йосикова. «Кадзимаро-сан, сегодня же найдите контакты этого Кирико Кири и пригласите на работу к нам, пока его никто не переманил. Можете пообещать ему, что мы выпустим его мангу. Думаю, за такое предложение он двумя руками ухватится. Только пусть последние главы на том сайте не выкладывает. Укажет там, что окончание они смогут прочитать в настоящей манге, и это будет как дополнительная реклама для нас. Берите его в свой отдел, и пусть они вдвоем с Тануки и работают в этом направлении. Сделаю, Йосикава-сан». Глава 12. И тогда я догадался, что жизнь владыки как-то связана с троном, на котором он сидит. Когда он в очередной раз вскочил со своего трона и кинулся ко мне, я увернулся, метнулся к его трону и буквально за пару ударов сломал его, а там уже и владыка перестал восстанавливать свою жизнь, и я в два счета покончил с ним, — торопливо рассказывал мне Юсаку, пока не закончилась перемена, найдя в моем лице благодарного слушателя. Многие одноклассники удивленно поглядывали на нас, но к разговору присоединяться не спешили. После случившейся стычки в туалете Юсаку меня чуть ли не в лучшие друзья записал, а тут еще и я не стал его лесом посылать, когда он заговорил со мной, вот и результат. Возможно, мне и стоило его куда подальше его послать, но это надо было сразу сделать, а сейчас уже и не хотелось как-то. Особо сильно он меня своими разговорами не доставал, ответов не требовал, да и забавно было его иногда послушать. Он оказался заядлым игроманом и рассказывал о своей игре, а я, мало того, что раньше сам был любителем поиграть, так еще и мангу пишу про виртуальную реальность, так что его истории могли мне пригодиться в будущем для сюжета. Была у меня мысль немного переделать сюжет мастеров в следующих томах манги. Если начало истории там было шикарное, то вот дальше он становился все хуже и хуже, на мой взгляд, и мне показалось, что было бы неплохо, если бы я смог как-то улучшить историю со второго сезона аниме, но все это пока было крайне расплывчатым, на уровне смутной идеи. Да и надо ли, окончательного решения я еще не принял, решив сначала все хорошенько обдумать. Всего, если мне не изменяет память, было выпущено 28 томов манги. Второй и третий том я собирался оставить без изменений, а вот насчет следующих томов я испытывал некоторые сомнения. А теперь еще и манга про игру начала выходить. Прикинь, «Мастера мечей онлайн» называется. Крутая вещь. Жалко, что пока только несколько глав вышло. Если когда-нибудь в бумаге выйдет, обязательно куплю. Уловил я в его речи знакомое название, что невольно заинтересовало меня. И что, думаешь, это я впрямь стоящая вещь? Сделанным сомнением спросил я. Даже не сомневайся. Аж подпрыгнул он, обрадованный моим интересом. Если хочешь, я тебе могу ссылку скинуть, сам почитаешь. Уверяю, не пожалеешь. Там и рисовка, и сюжет, и герои, просто на высшем уровне все. Скинуть, сам найду, — отмахнулся я, скрывая удовлетворение. Не скрою, слушать подобное было приятно, хотя по факту, я и не являлся автором этой манги. Захотелось посмотреть в телефоне, что там у меня с просмотрами, но я пересилил это желание. Домой приду, и там уже спокойно засяду за это дело, а пока не до этого. Вот-вот звонок прозвенит, да и предпочитал делать это там, где не будет лишних глаз. Так что ты будешь делать со своими приятелями, вымогающими у тебя деньги?» Решил сменить тему я. «Они ведь наверняка тебя или сегодня, или завтра перехватят у школы. Будешь платить?» «Нет», — поджал губы Юсаку и посмотрел вниз, зачем-то внимательно изучая пол. «Ты прав. Если я заплачу, они не отстанут от меня и так и будут с меня деньги трясти. Откажусь и будь что будет. Даже если и побьют, то перетерплю как-нибудь. Не отстанут, пожалуюсь на них, и плевать, что тут подумают обо мне. И не боишься?» — усмехнулся я. «Боюсь, конечно, но справлюсь», — выдохнул он. «Это правильное решение», — подбодрил я его, но он даже не посмотрел на меня, погрузившись в свои невеселые мысли. «Сайта-кун, у тебя найдется минутка?» — подошла ко мне вдруг Мия, держа в руках какой-то листок. Она старалась выглядеть уверенно, но листок в ее руках слегка дрожал. «Слушаю», — посмотрел я на нее удивленно. «С чего это она меня куном назвала? У нас, вроде, не настолько доверительные отношения, и я ей не брат. Так еще к друзьям можно обращаться, но мы же едва знакомы». И тут я вспомнил, что в школах подобное обращение довольно распространено, и успокоился. «Как староста класса, я должна тебе сообщить, что тебе нужно выбрать клуб внеурочной деятельности», — немного нервно произнесла она. «Вот тут список, у тебя есть время до завтра, чтобы подумать. Если захочешь, мы будем рады видеть тебя в клубе». «Клуб любителей манги», — перебил я ее. «Че что, прости?» — переспросила он меня удивленно. «Я уже выбрал. Клуб любителей манги», — терпеливо повторил я. «Да, но там уже много участников, тебя могут не взять. Может, что-то другое выберешь?» — почему-то попыталась отговорить она меня. «Нормально там все с местами», — подключился вдруг к разговору Юсаку, отвлекаясь от своих мрачных мыслей, и, видимо, поэтому не сразу сообразил, что и кому он сказал. «Прости, Мия-сан, что вмешался не в свое дело», — тут же виновато поклонился он. «Просто я услышал ваш разговор и вспомнил, что глава клуба недавно говорил, что у нас еще есть 3 места. Я же тоже в нем состою. Уверен, Исао без проблем примет его». Мия лишь бросила на него недовольный взгляд, но ничего не сказала и повернулась ко мне опять. «Хорошо, Сайта-кун, попробуй. Если у тебя не получится, то можешь подойти ко мне, и мы подберем тебе более подходящий клуб. У меня получится, но спасибо, буду иметь в виду», — усмехнулся я ей, и она ушла. «Так мы в одном клубе будем с тобой? Круто!» — оживился Юсаку. «Можем сегодня же сходить туда, я тебя с главой познакомлю, и вы сразу же о твоем вступлении договоритесь». Идти мне в клуб не хотелось, и я уже чуть было не сказал ему, что лучше завтра пойдем, но вовремя вспомнил, что завтра у меня тренировка, так что все же нехотя согласился с ним. «Надо быстрее покончить с формальностями и заняться своими делами. Надеюсь, смогу убедить этого Исао, чтобы он не слишком приставал ко мне с этими клубными делами. Я бы с большим удовольствием выбрал бы лучше клуб Китакубу, то есть клуб возвращения домой, который набирал популярность в школах Японии и в который вступали те ученики, которые предпочитали после школьных занятий уйти домой. Но, увы, в этой школе такого клуба не было, да и в тех школах, где он был, администрация, понятное дело, с неодобрением относилась к его деятельности и разрешала в него вступать только проблемным ученикам. «Ну, что, удалось его уговорить в наш клуб вступить?» — нетерпеливо тихо спросила Акими, едва ее подруга вернулась за свою парту. «Нет», — вздохнула та, — «я даже договорить не успела, как он сразу же мне заявил, что пойдет в клуб любителей манги, еще и таким тоном, что что-то говорить ему было бы бесполезно». «Ничего, еще не все потеряно», — поджала губы королева класса. «Все равно будет по-моему. Сейчас попрошу Кадзу, и он убедит главу клуба любителей манги не брать его, тот не посмеет его ослушаться, а завтра ты, Мия, подойдешь к нему еще раз и постараешься уговорить вступить в клуб танцев. Аргументируй тем, что сейчас уже почти во все клубы набор закрыт, а там для него точно будет место. Я же, на всякий случай, поговорю еще кое с кем, чтобы его точно ни в один другой клуб не взяли, ну, или хотя бы в большинство из них. Да зачем он там нам?» — не выдержала и вмешалась в разговор Хару, «он же стрёмный. У нас, конечно, недобор мальчишек, но не до такой же степени. Меня от одного его взгляда в дрожь бросает. И ты хочешь, чтобы мы с ним танцевали? Он, может, и стрёмный, но ты заметила, как он двигается?» — снисходительно посмотрела на нее Акими, Ихару отрицательно мотнула головой, а вот я заметила. Мягко, пластично, даже элегантно, я бы сказала. Ты сама сказала, что у нас мало парней, а на тех, которые к нам приходят, без слез не взглянешь. Все деревянные какие-то, зажатые, а нормальные парни по спортивным клубам разошлись. У сайта же явно есть какая-то спортивная подготовка, так что нужно обязательно затащить к нам. К тому же, там у меня будет возможность поближе с ним познакомиться и включить в свою свиту. Видите, как Юсаку вокруг него вьется. А знаете, почему, тут же спросила любопытная Хару, бросив взгляд на последнего, который что-то оживленно рассказывал лениво слушавшему его новичку. Да потому, что Сайта сегодня спас его от банды Дайчи в туалете, когда те из него деньги трясли. С троими разобрался в одиночку. Представляете, какой у него потенциал. Мне такой слуга лишним точно не будет. Осталось лишь убедить его в том, что он мечтает мне прислуживать, с самодовольной улыбкой закончила Акими. Ну, может, ты и права, нехотя согласилась с ней Хару, с интересом поглядывая на новичка. Амия промолчала. Ей казалось, что Акими очень сильно недооценивает его. Она была уверена, что он ни за что не согласится ей прислуживать, и, более того, может доставить той немало неприятностей, но убеждать ее в чем-то было бессмысленно. Пусть лучше сама убедится. Извините, но набор в клуб закрыт. Приходите в следующем учебном году, нервно, но твердо заявил глава клуба, когда мы с Юсаку подошли к тому после уроков. Тот явно побаивался меня, но стоял на своем. Да почему, Исао? Чуть не завопил мой новый приятель. Ты же сам буквально на прошлой неделе говорил, что есть еще три места, и мы можем приводить желающих, а тут вдруг противоположное заявляешь. То было на прошлой неделе, сейчас же другая ситуация. Разговор окончен. Отрезал тот, но глазки его явно забегали. Что-то тут было не так, да как так-то? Удивленно развел руками Юсаку. Погоди, не горячись, успокоил я его, насмешливо глянув на Исао, раз твой глава клуба не разрешает, то наверняка тому есть важные причины. И если он не хочет их нам объяснять, то это его право. Зачем нам отнимать его время? Я лучше тогда напрямую к директору школы обращусь и уточню у него, почему я не могу вступить в тот клуб, в который хочу. Думаю, он не откажется мне объяснить, почему я этого не могу сделать. Пойдем отсюда. Я развернулся и пошел прочь. Юсаку чуть промедлил, но присоединился ко мне. Подождите. Слабым голосом попытался остановить нас Исао, но я проигнорировал его. Да погодите же, уже громче крикнул он, выслушайте меня, что такое? Повернулся я к нему, ты же только что не хотел мне ничего объяснять, и вдруг резко передумал с чего-то. Я просто неправильно выразился, попытался отмазаться он. Конечно, ты можешь вступить в клуб, но для этого тебе нужно пройти вступительные испытания. Увы, но такие правила. Желающих попасть в наш клуб много, так что приходится вести отбор. И что за испытание? Спросил я, с подозрением глядя на его хитрую физиономию. Явно темнит этот товарищ. Обычные, развел руками он, опрос на знание манги. Принимать я лично буду. Завтра провести не смогу, занят буду, но есть время в пятницу. Устроит, будешь пробовать? Разумеется, мрачно согласился я. Товарищ был мутный и определенно почему-то не хотел видеть меня в своем клубе, но сдаваться без боя я не собирался. Вот и отлично, расплылся он в фальшивой улыбке, блеснув линзами очков, буду ждать тебя в пятницу в клубной комнате, в 16:00, просьба не опаздывать. Да-да, я тоже рад тебя видеть, поприветствовал я Кура, который метнулся ко мне, стоило мне войти в дом, и стал усиленно тереться о мои ноги. Жрать, что ли, хочет? Удивился я о такой горячей, несвойственной ему, встречи. Хотя я, вроде, нормально так ему еды оставлял. Я поставил на пол пакеты с покупками и подхватил его на руки, отчего он замурлыкал, словно трактор, и прошел на кухне. Да нет, вряд ли он голоден. Еда и вода есть еще. Ну, и что с тобой такое? Строго я спросил у котенка, поглаживая, но он лишь еще громче замурлыкал в ответ. И тут, я, кажется, понял. Я же впервые так надолго оставил его дома. Школа, потом вопрос с клубом решал, потом полчаса еще выслушивал гневную речь Юсаку, недовольного странным поведением своего главы, затем еще и по магазинам пошел за продуктами, вот и пришел уже вечером домой. Соскучился, видать. Я положил кура вкусняшек в миску, отпустил его, чуть-чуть понаблюдал, как он их ест, поставил чайник, и только после этого пошел в свою комнату, проверять, что там с посещением моей манги, сились не сорваться на бег. Охренеть, только и смог выдавить я из себя, глядя на невероятные для меня 300 тысяч просмотров, и это меньше, чем за сутки. Количество комментариев зашкаливало уже за 3000, и я при всем своем желании не смог бы все их прочитать. Ну, или пришлось бы потратить на это всю ночь. Я сразу же выложил очередную главу, и решил все же пробежаться по комментам, хотя бы чуть-чуть. Совсем без ответов их нельзя было оставлять. Японское общество довольно своеобразное. Еще решат, что ты игнорируешь своих читателей, и все, твоя карьера закончится, даже не начавшись. Обязательно нужно было благодарить всех за то, что они тебя читают, писать, что тебе всего лишь повезло, и ты недостоин столь высокого внимания к своему творчеству, и тому подобное, что так трогает сердца обычных японцев. Я выбрал где-то с полсотни самых залайканных комментариев и отметился под ними со словами благодарности и уверениями, что теперь буду работать над мангой еще усерднее. Удалил пару десятков комментов от хейтеров, без которых было никуда, выложил еще одну главу и уже собрался приступить к рисованию манги, как раздался телефонный звонок. Номер был незнакомый, и я уже чуть не сбросил его, так как не отвечал на звонки с незнакомых номеров, но тут вспомнил, что с этого номера мне уже звонили, когда я был в магазине, и что я, вообще-то, жду ответа от издательств, так что все же ответил на звонок, хотя и был уверен в том, что издательства так быстро не стали бы пытаться со мной связаться. «Добрый день, могу я поговорить с Кирикакири?» — раздался в телефоне мужской голос. «Я слушаю вас», — удивленно ответил я. «Вам звонят из корпорации Шокуган. Меня зовут Кадзимаро Тамаши, я начальник отдела создания манги, и хотел бы обсудить с вами вопрос возможного сотрудничества. Внимательно вас слушаю, уважаемый Кадзимаро-сан», — спокойно и уверенно произнес я, постаравшись не выдать охватившего меня нервного напряжения. «Нас заинтересовала ваша манга «Мастера мечей онлайн», и мы бы хотели опубликовать ее в нашем издательстве и предложить вам работать на нас. Если вам интересно наше предложение, то мы предлагаем вам подъехать к нам и обсудить все более предметно». «Ну, и почему вы сегодня в школу не явились, придурки?» — рявкнул в трубку Дайчи, когда все же смог дозвониться до одного из братьев, Мишуцу, а значит, и Такаёши был где-то рядом ним. Дайчи весь день пытался дозвониться до этих идиотов, но они не отвечали на звонки. «Да мы это», — замялся тот, — «приболели слегка. Завтра придем». «Отлично, у меня для вас дело есть. Надо будет одного урода проучить», — чуть ли не по-змеиному прошипел в трубку Дайчи, рефлекторно дотронувшись рукой до все еще слегка побаливающих ребер. «Не вопрос. Сам знаешь, мы только рады будем размяться слегка», — хохотнул Мишуца в трубку. «А кого учить-то будем? Новенького со стрёмным лицом, из второго А? Он чё-то охренел в край тут», — рыкнул в трубку Дайчи, а на том конце вдруг замолчали и лишь тяжело дышали в телефон. «Ну, чего молчишь? Завтра вас обоих в школе жду. После уроков будем ловить его», — не выдержал главарь школьной банды, но собеседник продолжал отмалчиваться. «Знаешь, босс», — наконец ожил телефон, — «мы чё-то с братом совсем расклеились. Пожалуй, пару дней еще дома отлежимся, так что вы уж как-нибудь сами в этот раз». И в телефоне вдруг раздались гудки. Собеседник отключился. «Не понял, что это было», — пробормотал себе под нос Дайчи, удивленно глядя на телефон. «Чтобы эти два придурка отказались от возможности подраться? Да такого еще никогда не было. Что-то тут явно было не так». Глава 13. «В среду у меня было просто огромное желание забить на школу. С этими занятиями и домашкой у меня оставалось очень мало времени на творчество, что меня начало довольно сильно напрягать. А тут еще тренировки будут и клубная деятельность. Вот когда мне мангу рисовать, если тут даже по субботам учиться, только воскресенье остается, и небольшими урывками в остальные дни. Ночами попробовал рисовать, но меня часов в 12 уже просто вырубало, и никакой кофе не помогало, а на энергетики я переходить не хотел. Слишком опасны они для здоровья. В общем, я уже почти решил забить сегодня на школу и засесть за мангу с утра, как память сайта очень вовремя подсказала, чем это чревато. Ничем хорошим. Здесь, если ты пропускаешь занятия, то у тебя обязательно должна быть справка от врача. Пропустил без уважительной причины — сразу вызываются родители в школу. За несколько опозданий на урок, даже не за прогул, тут запросто могли оставить на второй год, А школы здесь, на секундочку, платные. Только самым лучшим ученикам могли сделать бесплатное обучение, но я к ним не относился. Так что отец точно этому не обрадуется. Да и сам я не горел желанием задерживаться в школе еще на год. В той жизни я бы просто сходил к врачу, покашлял бы там перед ним, и меня без проблем бы посадили на справку. Тут же так не прокатит. Обязательно измерит температуру, заставит сдать анализы, и хрен ты получишь освобождение от уроков, если у тебя ничего не найдут. Так что пришлось все же одевать форму и тащиться на занятия, мысленно матеря их, и раздумывая о том, где найти лишних пару часов в сутках, чтобы все успевать. Сегодня после занятий еще надо было в корпорацию Шокуган ехать навстречу. И если они и вправду решат издавать мою мангу, то еще придется искать время на общение с ними. «Привет!» – вырвал меня из раздраженных мыслей веселый голос Ми, и она зашагала рядом со мной, о чем задумался. «Явно, о чем-то не очень веселым, судя по твоему хмурому виду. О том, что, похоже, пора покупать велосипед и ездить на нем в школу», недовольно процедил я, покосившись на девушку. Ее бесцеремонность просто поражала. Что же ей интересно, надо от меня, раз она все еще пытается сблизиться со мной? От парня я ее уже избавил. Да хватит из себя уже цундери изображать. Шутливо пихнула она меня в плечо. Посмотри лучше, какая погода замечательная. Солнышко, ветра нет, тепло, и это в середине октября. Нельзя быть таким хмурым в такой солнечный день. И вообще, я тебе должна за твою помощь, так что предлагаю сходить сегодня после школы в какое-нибудь кафе, где ты меня кофе угостишь. Я могу тебя даже у школы подождать. Твои друзья обзавидуются, когда нас вместе увидят. Подмигнула она мне, элегантно поправив рукой непослушный локон, убрав его за ухо. У меня нет друзей, а даже если бы и были, то я не стал бы пытаться произвести на них впечатлением подобным образом, отмахнулся я, так что если ты хочешь меня чем-то отблагодарить, то точно не таким способом, который подразумевает, что угощать тебя буду я. Мы не парочка, чтобы я за тебя платил. Вот ты душный, надула она губки, но тут же опять улыбнулась. Ладно, я тебя угощу. Доволен, я все равно сегодня не могу, так что в другой раз как-нибудь. Может, завтра тогда, не сдавалась она. Извини, но завтра у меня тоже дела после школы, вспомнил я про тренировку. В пятницу, уже практически рыкнула она. И там занят буду, вздохнул я, не забыв про вступление в клуб и какое-то там испытание. Ты издеваешься, мрачно процедила она, но я все равно не сдамся. В субботу-то ты, надеюсь, ничем не занят после школы? Пока, нет, вроде, неохотно признался я. Можно было бы, конечно, соврать или вспомнить про мангу, но я не хотел ни врать без крайней необходимости, ни рассказывать о своем хобби. Отлично, довольно выдохнула она, и опять улыбка засияла на ее белоснежном лице. В таком случае, решили, в субботу сразу после школы идем пить кофе. Место выбираю я. Давай номерами телефона обменяемся, на всякий случай, достала она из сумочки смартфон, на задней крышке которого была наклейка в виде черной кошечки. Я нехотя продиктовал ей свой номер, и она сразу сделала мне прозвон. «Как тебя зовут? А то ты мое имя знаешь, а я твое, нет, не скажешь, запишу тебя как цундере», пригрозила она. Меня это не испугало, но я все же представился. «Очень приятно, как положено в таких случаях», поклонилась она, «а твои родители где? Ни разу не видела, чтобы кто-то из них выходил из двери твоего дома, и все-таки ты сталкер». Обвиняюще ткнул я в ее сторону пальцем. «Следишь за мной, да, и с какой целью ты это делаешь?» «Да нет же», аж подпрыгнула она, и возмущенно глянула на меня. «Я же говорила, уже, что мой дом почти напротив твоего, а окна моей комнаты выходят на улицу, вот я периодически вижу тебя, когда ты выходишь или приходишь, а из взрослых никого не видела. Так ты расскажешь, молодые люди?» Перебил ее вдруг запыхавшийся мужской голос откуда-то сзади нас. «Подождите минутку, пожалуйста». Я сомневался, что это к нам обращаются, но все же невольно оглянулся и увидел спешившего в нашу сторону невысокого толстячка, одетого довольно забавно. На нем были коричневые брюки, туфли и пиджак, под которым виднелась белая рубашка, на голове розовая кепка, а шея была обмотана ярко-красным платком. На носу сидели большие квадратные очки, из-под которых на меня с каким-то нездоровым энтузиазмом смотрели карие глаза. «Это вы нам, господин?» — довольно робко спросила Мия, видимо, поняв, что я не собираюсь прояснять ситуацию. Да-да, именно, вам. Точнее, у меня есть очень интересное предложение к вашему спутнику, молодая госпожа», — энергично ответил он, подойдя ближе. «Почему так мало?» — недовольно спросил Накаситакана у своей помощницы, когда она положила перед ним на стол в небольшой кофейне всего 3 фотографии. «Как мне из них выбирать? И кого выбирать? Все 3 не подходят. Им в любовных дорамах надо играть, а не убийц. Нужно больше кандидатур». «Простите, господин», — виновато склонилась перед ним помощница, «но это все, что прислали нам агентство и студии. Мало кто из актеров готов согласиться на такую роль. Слишком уж она специфичная. Они боятся, что такая роль погубит им карьеру. Что за бред?» Импульсивно вскочил с места режиссер, чуть не опрокинув стакан с кофе со стола. «Как им может не понравиться одна из главных ролей фильма, на которой точно пойдут люди? Да, она отрицательная, но зато там много экранного времени. Да и какой это вызов для настоящего профессионала. Да за такую роль они наоборот должны 2 руками и ногами цепляться. Простите, Такана-сан, но вы же знаете, как реагирует наше общество на актеров, играющих отрицательные роли, особенно, если это молодые актеры, и если они хорошо справляются со своей ролью», — робко возразила помощница. «А у вас в фильме они должны будут сыграть подростка, одержимого демоном, и убивающего людей, что вовсе не прибавит им популярности. Сколько уже случаев было, когда после таких ролей актера долгое время больше никуда не приглашали, а в интернете им целую травлю устраивали. Боюсь, что нам будет очень сложно найти подходящего актера на эту роль», — совсем тихо закончила она, боясь даже посмотреть на своего босса, который, сложив руки за спиной, стоял у огромного окна. «Может, ты и права», — задумчиво пробормотал он, и вдруг оживился, и стал что-то или кого-то пристально рассматривать, а может и нет. «Вот это да! Какой типаж! Это же как раз то, что я ищу! Жди здесь!» — отрывисто бросил он удивленной помощнице, и чуть ли не побежал к выходу. «Так что, уверяю вас, эта роль как для вас написана», — возбужденно размахивал перед нами руками толстяк. «Как минимум, вы просто обязаны прийти на кастинг, но я практически уверен, что вы без проблем его пройдете. У вас такое лицо, такие выразительные глаза, что даже гримировать практически не нужно будет. Честно говоря, я и сам не понял, почему я не послал его сразу куда подальше, и сейчас слушал весь этот бред. Ну, какой из меня актер? К тому же, на них учиться нужно, а не с улицы приходить. Тут, в Японии, пробиться в актеры без соответствующего образования было практически невозможно, и у всех актеров были договоры с каким-нибудь из агентств, которые их и продвигали, и все это я и озвучил ему, не скрывая скепсиса. Это все решаемо. Еще энергичнее замахал он руками: «Для подростка все это не обязательно. Зато после этой роли вас может заметить какое-нибудь из агентств и взять на контракт. У вас очень фактурная внешность, и наверняка у вас будут и другие роли. Я просто уверен в этом. Разве вы не хотели бы стать известным актером? Вас отделяет от этого один лишь шаг». «Нет, не хотел бы», — равнодушно перебил я его, пока Мия восторженно его слушала. «Как же так?» — аж опешил он. «Да все молодые люди об этом просто мечтают. Я, не все», — отрезал я. «Нет, не скрою, что-то в моем сердце все же ёкнуло, когда я услышала роли в кино, но куда я впихну эти съемки? Я только что думал о том, что у меня катастрофически мало времени на мангу, и тут еще этим его урезать. Да нафиг надо. К тому же, с моей внешностью меня только на роли всяких маньяков будут звать, и вот зачем оно мне? Сайта, да ты что, разве можно от такого предложения отказываться?» — пораженно ахнула Мия. «Да такие предложения раз в жизни бывают. Да я бы на твоем месте от самой микроскопической эпизодной роли не отказалась, а тут одна из главных ролей. Это же такой шанс. Вот-вот, слушайте, что вам ваша девушка говорит», — важно покивал он головой на ее слова. «Она не моя девушка», — поспешно открестился, так как она почему-то это сделать не торопилась, — «а у меня совершенно нет на это времени. Как можно съемки со школой совмещать? Это же попросту невозможно. Со школой проблем не будет, уверяю вас», — прижал он руку к сердцу. «Если вы согласитесь, и если мы утвердим вас на роль, то я лично схожу к вашему директору и добьюсь для вас освобождения от занятий на время съемок. А сколько времени обычно съемки длятся?» — невольно заинтересовался я. «В среднем, около полугода. Но вы можете не волноваться», — поспешил успокоить он меня, — явно неправильно поняв мое выражение лица, мы месяца за три отснимем сцены с вашим участием, и вы спокойно вернетесь к своим занятиям. Вот радость-то, проворчал я, мысленно уже облизываясь на полугодовую паузу от школы. Что-то в этом было, уж лучше на съемки ходить, чем на этих идиотских занятиях сидеть. Ладно, сдался я ничего не обещаю, но подумаю, когда нужно будет прийти на этот ваш кастинг, если я решусь. Чудесно, точной даты я еще и сам не знаю, но вот вам моя визитка, позвоните мне завтра в любое время. Протянул он мне двумя руками визитку, слегка поклонившись. А для меня, случайно, у вас никакой роли не найдется, умоляюще посмотрела мне на режиссера. Тот бросил на нее оценивающий взгляд и задумался. А знаете, может, что-нибудь и подберем. Большой роли не обещаю, но эпизодическую, думаю, мы вам найдем. Приходите с вашим, другом на кастинг, и там видно будет. Спасибочки. Радостно запрыгала девушка. Мы распрощались с режиссером и разошлись. Время уже поджимало, так что я ускорил шаг, а рядом со мной чуть ли не в припрыжку шла Мия, с таким довольным выражением лица, как будто это ее на главную роль позвали, а не меня. А неплохо, похоже, у корпорации Шокуган дела идут, мысленно присвистнул я, разглядывая небоскреб, принадлежащий этому медийному монстру. В ходе того телефонного разговора с представителем издательства мы договорились о встрече на сегодня, во второй половине, и сразу после школы я на нее и отправился. Занятия сегодня прошли спокойно, никто ко мне не приставал, включая Юсаку, который был озабочен возможной встречей со своими врагами, так что тихо сидел на своем месте, и сразу после уроков я поехал сюда. Я простоял пару минут перед небоскребом, разглядывая его, и решительно пошел к главному входу. «Молодой человек, вы к кому? Вам назначено?» Встретила меня у входа какая-то девушка, с планшетом в руке. «Я, Сайта Кушита, меня пригласил на встречу Кадзимаро-сан», спокойно ответил я. «Простите, но я не вижу вас в списке», строго посмотрела она на меня, оторвав взгляд от планшета. «Извините», спохватился я, забыл, что под псевдонимом работаю. «Кирика Кири, проверьте, пожалуйста». «Да, Кирика Кири есть», с облегчением улыбнулась она. «Я уже сообщила, что вы пришли. Присядьте, пожалуйста», показала она рукой на кресло у стены. «Скоро к вам выйдет сопровождающий и проводит вас на восьмой этаж, в переговорную». «Спасибо», вежливо поблагодарил я, но воспользоваться советом не успел. Я едва успел дойти до кресел, как ко мне подбежала еще одна молоденькая девушка, которая и оказалась моей сопровождающей. Уже через несколько минут я вошел в дверь переговорной, где меня ждал довольно здоровый для японца мужик, с любопытством уставившийся на меня. «Добрый день, Кирика-сан», — поприветствовал он меня, встав и слегка поклонившись. «Это я вам звонил. Меня зовут Кадзимаро Тамаши. Присаживайтесь, пожалуйста. Простите, но думал, что вы несколько постарше. Извините за бестактность, но сколько вам лет?» «Мне 16, уважаемый Кадзимаро-сан», — спокойно ответил я, садясь за стол, «и по-настоящему меня зовут Сайта Кушита. Кирика Кири — это псевдоним. Хочу избежать ненужного внимания к своей особе. Понимаю, Кушита-сан, это весьма логичное решение», кивнул он мне. «Вот только странно тогда, что вы пришли один. Обычно несовершеннолетние подростки приходят в сопровождении родителей. Я живу с отцом, но он сейчас в командировке. С этим могут быть какие-то проблемы?» Вопросительно поднял я бровь. «Да как вам сказать», озабоченно протянул он. «Дело вот в чем. Наша корпорация хочет издать вашу мангу. Так как мы не работаем со сторонними мангаками, мы хотели предложить вам работу на нас, а вы, оказывается, еще школьник. Насколько мне известно, школьники с 15 лет могут работать в Японии, а автором какого-либо произведения может являться любой человек вне зависимости от возраста. Я не горю желанием устраиваться на работу, да и со школой это будет сложно совмещать, но, может, можно устроить меня чисто формально, чтобы я только числился у вас за минимальную зарплату, и появляясь на работе пару раз в неделю на пару часов», предложил я. «На мой взгляд, отличное решение проблемы. Это довольно сложный вопрос. Боюсь, он не в моей компетенции, и мне нужно будет обсудить его со своим руководством», вздохнул он. «Надеюсь, мы сможем найти решение, которое устроит и вас, и нас. Но есть еще один момент. Хотя право на произведение и не зависит от возраста, но продавать его, как-то реализовать или передавать могут только родители или опекуны, пока вам, Кушита-сан, не исполнится 18. Так что нам все же нужно будет встретиться с вашим отцом, когда он сможет к нам приехать. Боюсь, что не раньше, чем через 3 недели, прикинул я. Долго, но, похоже, другого выхода нет. Тогда я предлагаю следующее. Мы берем паузу в наших переговорах, ждем вашего отца, параллельно я обсужу с руководством вопрос вашего трудоустройства. Уверен, что-нибудь мы придумаем. Единственная просьба – сообщить нам, если на вас выйдет еще какое-нибудь издательство с предложением о сотрудничестве. Это возможно? Вопросительно глянул он меня. Да, без проблем, согласился я. Мне это никак не навредит, а их только ускорит в принятии решения. Мы попрощались, я разжился еще одной визиткой, и все та же девушка сопроводила меня к выходу. Глава 14. Привет, сын, как обычно рыкнул в телефон отец, позвонив довольно поздно. Часов в 10 вечера, впрочем, я еще не спал, и даже не собирался, с головой погрузившись в отрисовку 12 главы One Piece, сцену знакомства в таверне с Хигумой, главарем разбойников. Параллельно я закончил выкладку первого тома «Мастеров мечей» онлайн, и то и дело отвлекался на новые комментарии под ними, которые множились с какой-то просто невероятной скоростью, как и просмотры. Во всей этой невероятной популярности моей манги у меня вызывало недовольство только одно, что пока я на ней ни йены не заработал. Чисто теоретически, я мог бы сделать на сайте мангу платной, но для этого нужно было подписать договор с сайтом, а сделать этого я не мог, так как был несовершеннолетним. Нет, конечно, можно попросить отца, когда он вернется, чтобы подписал, но еще не факт, что он согласится, а даже если согласится, то реквизиты счета в договоре будут его указаны, а значит и деньги за мангу будут к нему на карту поступать, и получается, что мне придется просить у него свои же деньги, то есть делать то, от чего я, вообще-то, хотел уйти. Надо, короче, в каком-нибудь банке себе счет открыть, и узнать, можно ли будет в договоре его указать, при том, что подписывать его отец будет. Да и в принципе, нужно разбираться, можно ли что-то сделать, чтобы мне не ждать совершеннолетия, и самому все эти бумажки подписывать. Наверняка, какой-то выход должен быть. Может, можно как-то оформить эмансипацию, полную дееспособность, не дожидаясь совершеннолетия, и это я еще должен радоваться, что до совершеннолетия мне уже меньше 2 лет осталось. Еще совсем недавно оно тут было с 20 лет, и лишь буквально пару лет назад правительство решило снизить возраст. «Привет, отец», – озадаченно ответил я, удивленный его звонком. «Мы ж совсем недавно разговаривали с ним, а он был не тем отцом, который часто названивает своим детям. Если раз в неделю позвонит, то это уже часто для него, а так мог за всю командировку лишь один раз набрать. Как там у тебя дела? Все нормально? Освоился уже на новом месте? Как в школе дела?» «Да, вполне. Все хорошо, в школе тоже нормально. Нашел школу боевых искусств, как ты и велел. Завтра первая тренировка. Ты когда приехать собираешься? А то у меня тут кое-какие дела появились, где без родителей никак. Нужно будет, чтобы ты подписал кое-что. Ты во что там влезть успел? Надеюсь, ничего противозаконного, или в школе что-то успел устроить?» Забеспокоился он. «Да не, нормально все. Просто одно издательство заинтересовалось моей мангой и хочет издать, а договор я подписывать не могу, так как несовершеннолетний. Вот и нужно будет, чтобы ты подписал, ну, и еще пару бумаг заодно», пояснил я, не став пока ничего говорить ему ни про мое возможное участие в турнире, ни про предложение сняться в фильме. Там все пока слишком неопределенно, так что к чему раньше времени озвучивать, на турнир мне еще попасть надо, ну, а насчет кино я вообще еще ничего не решил, хотя есть большой соблазн согласиться. Слишком уж хочется от школы избавиться, пусть и на время, не знаю пока. «Сын», — сбавил он тон, — «надеюсь, что недели через 3 мы все же закончим тут. Впрочем, тебе, возможно, и не нужно будет ждать моего возвращения, чтобы договор подписать. Я ж тебе чего звоню-то?» — замялся он вдруг. «В общем, это», — продолжил он после небольшой паузы, — «твой дедушка в эти выходные в Токио приезжает на пару недель. Я ему разрешил у нас пожить, пока он там будет. Так что будь дома в воскресенье утром. Ты, наверное, и не помнишь его. В последний раз вы виделись, когда тебе года 4 было. Надеюсь, вы поладите. Он, Кстати, вполне может подписать нужные тебе документы. Я скажу ему, что не возражаю, и вышлю ему доверенность, да он и лучше меня во всех этих бумажках разбирается. Заодно и проверит, чтобы тебя там не обманули. Характер у него, конечно, непростой, ну да ничего. Уж пару недель потерпите как-нибудь друг друга. Ну, все, сын, мне пора. Пока, пока. Пробормотал я уже, когда он отключился. Только сейчас я сообразил, что не видел в памяти сайта никаких воспоминаний по бабушкам и дедушкам как со стороны матери, так и отца. Как будто их и не было. До этого момента мне было как-то все равно до их существования, а вот сейчас меня озадачило, почему они все это время не общались со своим внуком. Даже если, как сказал отец, мы виделись с дедом, когда мне 4 было, то ведь уже 12 лет прошло. Как-то не очень хорошо это его характеризует. А ведь еще, возможно, и другие родственники есть. Что же случилось в их семье, что Сайта и его родители оказались чуть ли не вычеркнуты из своих семей? Странно это все. Я попытался вспомнить хоть что-нибудь о родственниках Сайта, но его память упорно молчала. Вспомнился только разговор матери с отцом, когда Сайта было лет 7, где она говорила, что у ее родителей изменились планы, и они не смогут прилететь на мой день рождения. Да еще чуть погодя вспомнил, что иногда Сайта на день рождения дарили конверты с небольшой суммой денег, и говорили, что это от бабушки с дедушкой. Я даже не смог вспомнить, как их зовут. Может, дед прояснит немного ситуацию, и, надеюсь, у него нет аллергии на шерсть? Бросил я тут взгляд на Кура, развалившегося во всю длину на моей кровати. Впрочем, даже если есть, то плевать. Выкинуть кота из дома я не дам, и скорее самого деда выставлю, если он потребует этого. А я уж думал, что ты передумал и не придешь. Встретил меня в дадзё тренер, куда я чуть ли не бегом прибежал, кое-как прикрывая голову от дождя рюкзаком. За опоздание 200 отжиманий. Раздевалка слева. Занимай любой свободный шкафчик. Как переоденешься, приступай. Хай, поклонился я, но он уже от меня отвернулся, вернувшись к тренировке. Я бы мог, конечно, повозмущаться на тему того, что он в прошлый раз даже не соизволил мне рассказать, что дадзё все же у них есть, и где оно находится, так что мне пришлось потратить минут 15, прежде чем я нашел его, обнаружив пустой стадион, когда пришел, и все это под сильным ливнем, но это было бы бесполезно. Сам виноват, что не уточнил этот момент сразу, так что пошел в раздевалку, быстро скинул там с себя мокрую одежду и повесил ее сохнуть на дверцу свободного шкафчика. Достал из рюкзака шорты, футболку, защиту и перчатки, и стал быстро все натягивать на себя. Процесс переодевания занял минут 10, я вышел в зал и приступил к отжиманиям. «Привет!» – поздоровался со мной какой-то парень, когда у меня счет перевалил за 100, лег рядом и тоже приступил к отжиманиям. «Так это ты тот парень, из-за которого у нас Рюта бесится и кидается на всех за любой косой взгляд. Может, и я, а может, и нет. Кто его знает, из-за чего он там на вас бросается?» Пропыхтел я недовольно. Не самое удачное время он выбрал для разговоров, может, у него вообще месячные, вот и бесится. Какие-то проблемы, какие еще месячные? Он же не девушка, а, типа, шутка, смешно, хохотнул он. Да не, никаких проблем. Лично я даже рад, что ему хоть кто-то немного спесь сбил. Слишком много о себе воображает в последнее время. Но ты будь осторожен, он наверняка попытается отомстить тебе. Меня, кстати, Такира Кайши зовут. А тебя, Сайта Кушита, недовольно отозвался я, так как предпочитал заниматься в одиночестве, а не в дружеских беседах. Но и не представиться было бы уж совсем невежливо. Я и без того не очень дружелюбно ответил. По местным порядкам, мне сейчас нужно было улыбаться ему и уверять в том, как же я счастлив познакомиться с ним. Обойдется. Знаешь, мы тебе даже благодарны за то, что слегка спесь с него сбил, не унимался он. К тому же, тренер наверняка будет теперь все время тебя против него в спаррингах ставить, как лучшего раздражителя, так что он перестанет на нас свою злобу срывать. Считай, что многие тут в долгу перед тобой. Что-то будет нужно, обращайся. Угу, односложно отозвался я, так как мне были не холодно, не жарко от их благодарностей. Впрочем, если будет такая необходимость, я обязательно припомню ему эти слова. Разговорчики, рявкнул тут на нас Аджарн, у вас сил, смотрю, много, раз их еще и на разговоры хватает, так могу и еще по 100 отжиманий накинуть. Мы замолчали, и продолжили отжиматься в тишине. Нет, лишняя сотня для меня проблемой не стала бы, но я и сам не горел желанием общаться сейчас с кем-либо. После отжимания Аджарн отправил нас двоих бегать вокруг зала, а потом поставил нас в пару друг другу на отработку ударов по лапе. Достаточно остановил нас тренер минут через 10, когда мы оба были уже все мокрые от пота, хоть футболки выжимай, Такира, иди отрабатывай хай-кик, Сайта и Рюта, ко мне. Мы с моим недавним противником шустро подбежали к нему, не глядя друг на друга. Спарринг, 10 минут, без перерывов, сухо произнес Аджарн, строго глядя на нас, немного усложню задачу. Руки не использовать, только ноги. Удары руками у вас у обоих на хорошем уровне, а вот удары ногами слабоваты, особенно у тебя, Сайта. Руки разрешаю использовать только для защиты. Лежащего не бить. Приступайте. И сразу же я чуть не пропустил удар с разворота в голову, лишь чудом успев уклониться от него. Мы медленно закружились вокруг друг друга, изредка взрываясь в атаках. Рюта явно время не терял в эти дни, да и злоба, похоже, его ничуть не погасла. Силу ударов он явно не сдерживал, лупя меня так, что даже блоки и защита не спасали меня от вспышек боли. Впрочем, мне тоже пару раз удалось подловить его сначала прямым ударом с ноги в корпус, а потом в голень, после чего он захромал. Драться без рук оказалось весьма непросто. Приходилось все время подавлять свои рефлексы, еле сдерживая себя, ограничиваясь при их использовании лишь блоками. Прошло, наверное, минут 7 с начала боя, я уже привык к его размеренному ходу, думая, что Рюта вряд ли сможет уже чем-то меня удивить, и тут он вдруг взвинтил темп, сократил дистанцию, и обрушил на меня целый шквал ударов с обеих ног, поочередно, не давая мне разорвать дистанцию или хоть как-то контратаковать. Мне пришлось уйти в глухую защиту, а соперник все наседал и наседал, даже не думая выдыхаться. Мидл кик, хай кик, лоу кик, снова мидл кик, колено, мысленно отмечал я, чувствуя, как гудит от напряжения мое тело, сотрясаясь от каждого удара, и понимая, что долго я так не продержусь. На губах противника расцвела мерзкая торжествующая ухмылка, когда он понял, что я уже на пределе. Он еще больше взвинтил темп, острая вспышка боли обожгла мои ребра от прилетевшего в них прямого удара ногой, заставив меня сделать пару шагов назад, и тут Рюта решил поставить финальную точку в нашем противостоянии, видимо, предположив, что силы у меня закончились. И в общем-то, он был не сильно далек от истины. Я и правда еле стоял на ногах, зная свое место, ублюдок. Прошипел он сквозь зубы, с ненавистью глядя на меня, пора заканчивать с тобой. Не пытаясь как-то скрыть свое намерение, или использовать обманку, он сделал шаг ко мне, и попытался в прыжке нанести удар коленом в голову, но тут же рухнул как подкошенный, пропустив прямой удар в голову с правой. Стоп, тут же скомандовал Аджарн, остановив бой. Впрочем, он и без его команды остановился, так как Рюта даже встать не мог, явно находясь в нокауте. Сайта, ты что творишь? Накинулся на меня Аджарн, я же сказал не использовать руки для ударов. Захотел вылететь из моей школы, но вы же сами сказали, что для защиты руки использовать можно. Безмятежно пожал я плечами, борясь с огромным желанием лечь на пол. Устал, и ноги подкашивались так, что приходилось прилагать огромные усилия, чтобы просто стоять. Рюта явно готовился нанести каадат, прямой удар коленом в прыжке в грудь или в голову, а лучшей защитой против него, как вы знаете, является превентивный удар кулаком в голову. Вот я и защищался. Объяснение, конечно, получилось у меня весьма натянутое, но тренер неожиданно одобрительно кивнул мне. Все верно, так и есть. При таком ударе именно так и надо действовать. Тебя хорошо учили. Ты, конечно, был неправ, нарушив мой запрет, но чисто формально такой встречный удар действительно можно считать защитой от нападения. Выгнать я тебя не выгоню, но наказан ты все равно будешь, как и ты, Рюта. Хмуро глянул он на кое-как вставшего парня. Меня-то за что, Аджарн? Возмущенно вскинулся он. Я бы выиграл, если бы не подлость новичка. Его вообще надо выгнать из нашего клуба. Запомни, только я решаю, кого нужно выгнать из моего клуба. Рявкнул тренер, а ты? Просто идиот. Настоящий боец должен быть всегда готов отразить удар. Ты опять недооценил соперника. Да, он поступил подло, но тебя это не оправдывает. Ты должен был быть готов к этому, особенно, нанося такой удар, который подразумевает, что соперник будет защищаться от него встречным ударом. Да и зачем вообще ты решил прибегнуть к нему? Удар, конечно, эффектный, но не всегда эффективный. В тот момент боя тебе нужно было действовать проще, а не показуху устраивать. Ты и без того уже почти победил, зачем было так рисковать? В итоге сам упустил победу. Это никуда не годится. Турнир уже совсем скоро, и, если ты на него попадешь, тебе нужно быть готовым к любым неожиданностям. Сам же прекрасно знаешь, что в официальных боях противники далеко не всегда дерутся честно, и там я тебе помочь уже не смогу. А сейчас оба марш бегать вокруг зала, 40 кругов каждому. Мы мрачно переглянулись с Рюта и нехотя побежали. Все тело болело, отбитые ноги упорно отказывались двигаться, но я сжал зубы и заставлял себя через боль переставлять ноги. «Урод», — выдохнул бежавший рядом парень, — «ты победил нечестно, и я тебе еще отомщу за это. В следующий раз я тебе все кости переломаю. А ты серьезно думал, что можно оскорблять своего противника, и, при этом, он будет драться с тобой честно?» Мрачно ухмыльнулся я, наивный. «Это жизнь, а не компьютерная игра, а в жизни нужно быть готовым отвечать за свои слова. И спасибо, что предупредил. Я буду готов. Еще поглядим, кто там кому кости переломает. Проходи и садись». Суетливо встретил меня на следующий день после уроков глава клуба любителей манги, когда я пришел к комнате клуба в назначенное время. «Держи», – протянул он мне стопку бумаг, – «это тест на знание манги. У тебя есть 40 минут, чтобы ответить на все вопросы. Для того, чтобы тест считался пройденным, нужно набрать 80% правильных ответов. 100 вопросов», – удивленно глянул я на него, быстро пробежавшись по тесту глазами, – «и на них всего 40 минут, это получается, по 24 секунды на один вопрос», быстро прикинул я, «а ты ничего не перепутал, да это просто невозможно физически». «Возможно», отрезал он, «если ты настоящий любитель манги, то эти вопросы не составят для тебя ни малейшего труда, тебе всего лишь нужно прочитать вопрос и выбрать правильный вариант ответа. Что тут сложного, даже думать не надо. Впрочем, если тебе что-то не нравится, то можешь отказаться и перестать отнимать у меня время». «Ладно, я попробую», – проворчал я, доставая ручку и приступая к тесту. Минут через 10 я понял, что не то что 80, а и 10% мне не набрать. Большинство манг, которые упоминались в тесте, я и в глаза не видел, хотя все самые популярные в этом мире манги я уже прочел, что говорило о том, что в тест включили совсем уж малоизвестные манги, не пользующиеся популярностью. «Что тут сложного, говоришь?» С трудом сдерживая охватившую меня ярость, глянул я на Исао, который сразу же заерзал под моим взглядом, кто составлял этот тест. «Я», — проблеял он, стараясь не смотреть мне в глаза. В кабинете больше никого не было, и, похоже, ему было весьма неуютно от того, что он находится со мной один на один. «Что-то это все весьма дурно пахнет», — процедил я, не отводя от него взгляда. «Сначала ты заявляешь, что для того, чтобы попасть в клуб, мне нужно пройти испытания, хотя никто из остальных участников их не проходил. Теперь же подсовываешь мне тест, в котором нет ни одной известной манги, как будто специально хочешь меня завалить. Я не понял, ты имеешь что-то против моего присутствия в клубе? Или это чей-то заказ, чтобы я не попал в ваш клуб?» «Да вовсе нет», — вяло возразил он, его глаза забегали, и я понял, что угадал. «Ну, и кому же это я так не нравлюсь?» «Это не так, я и правда», — не сдавался он. «Рот закрой свой», — рыкнул я, и он заткнулся, испуганно тараща на меня свои глаза из-под очков. «Лучше бы тебе все мне рассказать, иначе ты не посмеешь меня бить, я буду жаловаться», — испуганно пискнул он. «Ты думаешь, я буду тебя бить?» — усмехнулся я. «Да я тебя и пальцем не трону». Исао с явным облегчением выдохнул. «Я просто пойду прямо сейчас к директору, захватив с собой этот вот тест», — брезгливо приподнял я двумя пальцами листы. «Такие вещи должны согласовываться с администрацией школы, но, судя по тому, что я не вижу тут на нем нигде ничьих подписей, ты явно не удосужился этого сделать. Да и на само проведение вступительных испытаний в клуб должны быть документы, регламентирующие их проведение, и я сильно сомневаюсь, что они у тебя есть. Далее я сообщу, что ты относишься ко мне с предубеждением, превратил школьный клуб чуть ли не в свою собственность, и потребую, чтобы тебя убрали с этой должности. Думаю, директор пойдет мне навстречу в этом вопросе, учитывая твои проступки. В итоге, я все равно окажусь в этом клубе, а тебя снимут с должности его главы. Сам догадаешься, как это отразится на твоей школьной характеристике, когда настанет пора поступать в высшее учебное заведение. Не надо к директору, сдался Исао, поникнув, это был Кадзу. Он весьма настоятельно попросил меня, чтобы я тебя не брал к нам. Я не мог ему отказать. Глава 15. И зачем ему это надо? Озадаченно спросил я, вспоминая худощавого парня из своего класса, входившего в группировку принцев и принцесс. Мы с ним ни разу даже словом не перемолвились, и я понятия не имел, где успел перейти ему дорогу, чтобы он подгадить мне решил. Да и смысл от подобного поступка какой? Ну, не попал бы я в этот клуб, и что, пошел бы в другой. Делов-то, вряд ли бы он смог всех глав клуба заставить меня не принимать. Да и зачем, если только, пришла вдруг мне в голову одна мысль, если только ему не нужно, чтобы я пошел в какой-то определенный клуб. Не знаю, пожал плечами Исао, он не объяснил, сказал только, чтобы я не принимал тебя, иначе очень пожалею, и теперь даже не представляю, как мне быть. Не принять тебя я не могу теперь, вот только что я ему скажу тогда, да так как было и скажи, ухмыльнулся я, что просто так ты отказать мне не мог, придумал для меня испытание, а я вдруг наехал на тебя из-за неправомочности твоих действий, пригрозил к директору пойти, мол, пришлось взять, иначе ты поступить не мог, так как этим подставил бы и себя, и его, так как тебе пришлось бы объяснить причину того, почему ты не хотел меня брать. Думаю, тогда у тебя никаких проблем с ним не будет. Можешь еще и наехать на него слегка, что, мол, слишком мало тебе времени дали на подготовку, а иначе бы ты сделал все как положено, с оформлением всей нужной документацией, и вот тогда у тебя точно все получилось бы. Да, это может сработать, сразу повеселел парень, так и сделаю. Вот только говорить ему о том, что ты мне все рассказал о его роли в этом, не надо, не сводил я с него тяжелого взгляда, это лишь создаст тебе ненужные проблемы. Понял, само собой, поспешно согласился он со мной, я не враг самому себе, ни слова не скажу. Вот и отлично, растянул я губы в улыбке, холодно глядя на него, когда там у вас следующее занятие в клубе, я обязательно загляну, во вторник, в 4. Плохо, помрачнел я, вспомнив, что во вторник у меня тренировка в 5, давай лучше в понедельник, заодно и познакомишь меня там с остальными участниками. Да, но, все же уже оповещены про понедельник, залепетал было он, глянул на мою мрачную физиономию, и сразу передумал возражать. Хорошо, в понедельник вполне подходит, также в 4. Сегодня же сделаю рассылку с изменением расписания занятий. Вот и отлично, кивнул я, встал и пошел к выходу, не прощаясь. Итак, что мы имеем? Размышлял я, выйдя из школы и топая к дому, сначала ко мне подходит Юки, которая входит в эту группировку принцев и принцесс класса, говорит, что мне нужно выбрать клуб, и предлагает свою помощь в выборе. Когда же я сказал ей, что уже выбрал клуб манги, ее это явно не устроило и она была растеряна. Почти сразу после этого Кадзу идет к Исао и говорит ему, чтобы он меня не принимал. Совпадение? Очень сильно вряд ли. Похоже, у нашей золотой молодежи появились на меня какие-то планы, и они хотят пристроить меня в какой-то определенный клуб, с неизвестной пока мне целью. Если бы у них все вышло с Исао, то, скорее всего, на следующий же день ко мне подошла бы Юки, и предложила свою помощь, пообещав пристроить меня в какой-то клуб. Пришла бы именно она, так как у нее налажен хоть какой-то контакт со мной, в отличие от остальных. О том, что я ей помог недавно, она наверняка уже рассказала остальным, а значит, они могут посчитать, что этот случай хоть немного сблизил нас, и я не пошлю ее сразу куда подальше с их предложением. Скорее всего, она бы мне сказала, что в клубы сейчас устроиться сложно, так как уже идет учебный год, и набор в большинство завершен, но есть клуб, куда еще можно попасть. Интересно, куда бы меня попытались запихнуть, и зачем? Тут прогремел гром, вырвав меня из раздумий, и по мне застучали крупные капли дождя, и я нырнул под какое-то дерево, решив переждать ливень под ним. Блин, как чувствовал утром, что дождевик надо было брать, но с утра такое солнышко светило, на небе не было ни облачка, и я не поверил прогнозу погоды, обещавшего во второй половине дня дождь. Зря. И что теперь мне делать? Пойти, разбираться с Кадзу. Но зачем? Продолжил я размышлять, под перестук капель, что я ему предъявлю. Не надо пока ему знать, что я знаю про его участие. Посмотрим, что они дальше делать будут. У них, собственно, всего 3 варианта есть дальнейшего развития событий. просто забить на меня, отказавшись от своего плана, попытаться сделать так, чтобы меня выгнали из клуба, либо просто поговорить со мной, раскрыв мне свои карты, или придумав какую-нибудь легенду, и попытаться убедить меня сделать то, что им нужно. Второй вариант самый сомнительный. Выгнать из клуба не так-то просто, и займет много времени. Первый вариант – забить на все или найти другую жертву. Возможно, если Юки не подойдет ко мне завтра или в понедельник, то, скорее всего, они пойдут этим путем. Если же подойдет, то это уже точно третий вариант будет. Все просто. Дергаться мне не надо, нужно просто подождать. «Приветик, ты не забыл, что обещал мне сегодня свидание?» Радостно прощебетал Эмия, подхватив меня под руку, под удивленным взглядом Юсаку, когда мы в субботу вышли с ним из школы. К нему пока больше никто не лез насчет долга, но он все равно предпочитал выходить вместе со мной из ворот школы, на всякий случай. День сегодня выдался спокойный, никто ни из учителей, ни учеников, кроме Юсаку, ко мне не приставал, так что состояние у меня было вполне удовлетворенное, пока я не увидел эту прилипалу и не вспомнил про свое обещание. Юки, кстати, тоже сегодня ко мне так и не подошла, хотя я нет-нет, да и ловил иногда странные взгляды как с ее стороны, так и от других членов их группировки. Похоже, они уже знали про мою вчерашнюю беседу с Исао, но пока не определились, как на это реагировать. «А ты друг Сайта?» «Да, тебя Юсаку, кажется, зовут», — дружелюбно спросила она у Юсаку. «Извини, но я его у тебя украду сейчас». «Ага», — еле выдавил он из себя, «я пойду тогда», и он торопливо пошел вперед, то и дело оглядываясь на нас.